Видимо, веселье благотворно сказывалось на его состоянии. — Прошу прощения, — извинился Блайстоун, кладя сигарету на каминную полку. — Просто! Вот бы все ваши тайны разрешались так же просто! — Согласен, мои часы заставили полицию изрядно поломать голову. Но когда вы узнаете, в чем дело... — Кстати, вчера ночью миссис Синклер дала вам ключ к разгадке, хотя вы этого, видимо, не поняли. Бонни, разве ты не говорила им, что я зашел за тобою домой, и мы поехали к Хаю вместе? — Говорила, — подтвердил Мастерс. — Ну и что? — Кажется, она еще сообщила вам, что ей надо было сделать 3 очень важных звонка в разные места — в Нью-Йорк, Париж и Рим. Мастер широко раскрыл глаза, но тут же прищурился. — Вот, видите, инспектор, вы уже и сами все поняли, — добродушно заявил Блайстоун. — Мы находимся в разных часовых поясах. Например, у нас с Нью-Йорком разница во времени составляет 5 часов, когда у нас полночь, там 7 вечера. С Парижем разница другая, с Римом — 3. Если вам надо позвонить в определенный час по местному времени, так и запутаться недолго. — Я нашел решение, — с довольным видом продолжил он. — Одни часы мои собственные показывали обычное английское время, а 3 других я перевел, соответственно, на нью-йоркское, парижское и римское время. Стоит бросить один взгляд на часы, можно сказать, которые сейчас час во всех 4 городах. Большое подспорье. Теперь, когда вы знаете это, вы тоже понимаете, насколько все просто. Следует отдать должное Мастерсу. В его взгляде, направленном на сэра Денниса, читалось откровенное восхищение. — Поразительно, сэр! — воскликнул он. — Как вы и сказали, все очень просто объясняется. А что же насчет негашенной извести и фосфора? Теперь рассмеялась женщина. — Неужели и с ними возникли проблемы? — Да, я понимаю, такое возможно, — задумчиво заметила она. Видите ли, вчера вечером я случайно захватила в гости не ту сумочку. Естественно, я не таскаю с собой негашенную извести фосфор каждый день. Их используют реставраторы для того, чтобы снять слой краски с холста, если подозревают, что под картиной скрыто другое изображение, более ценное. Вы наверняка слышали о подобных вещах. В обоих пузырьках соединение кальция, оксид кальция и фосфат кальция. От всей души рекомендую, мистер Мастерс. — Оказывается, у вас обширные познания в области химии, мэм. Не откажу себе в удовольствии заметить. Отдаю должное вашей изобретательности, даже если ваш рассказ и неправда. — Неужели вы сомневаетесь в наших словах? — резко спросил Блайстоун. — Видите ли, сэр, в конце концов мое дело сомневаться, — объяснил Мастерс, который явно наслаждался допросом. — Спрашивается... Много бы преступлений мы раскрыли, если бы принимали все на веру. — О да, я охотно поверил бы вам, — с невозмутимым видом продолжил он. — Кстати, не скажете ли мне, впрочем, вряд ли вы это знаете, зачем мистеру Шуману понадобились детали от будильника? Блайстоун, казалось, растерялся. Он поглаживал подбородок своей примечательной рукой с большим и указательным пальцами почти одной длины. Иногда они производили впечатление почти уродства. — А детали будильника? — повторил он. — Не понимаю. Какой еще будильник? Мастерс описал свою находку. — Значит, у каждого из нас имелся клад, — рассеянно заметил Блайстоун. — Нет, о будильнике я понятия не имею. Вы лучше спросите самого Шумана. — Если позволите... Деликатно перебил его Бонита. — По-моему, я могу разгадать зловещую загадку. Вы, мужчины, очень умны, но временами бываете такими глупыми. — Мистер Мастерс, слыхали ли вы когда-нибудь об Эндрю Дж. Бордене? — По-моему, нет. — Ну как же? Мне неприятно вспоминать отвратительные подробности, но дело было 50 лет тому назад. Эндрю Борден стал жертвой самого громкого убийства в Америке. Их с женой зарубили топором среди бела дня, летом в собственном доме. В убийстве заподозрили их дочь Лиззи, Лиззи Борден из Фолл-Ривер. Но она была оправдана. Повторяю, вспоминать подобные случаи мне очень неприятно. — Вот именно. — Но к чему вы клоните? — В кармане мистера Бордена».